Тяжелые участи апатридов, утративших родину и поселившихся в американских провинциальных городках, посвящает Семенон романы «Черный шар» и «Смерть Беллы». Долгая жизнь и добрые взаимоотношения с соседями заставляют их героев забыть, что они чужеземцы. Но неизбежно наступает час, когда им грубо напоминают о том, что они чужие, и к ним всегда питали тайное недоверие и относились с предубеждением. Герой романа «Черный шар», 1955 год, доверчивый и трудолюбивый Хиггинс, семейный уклад которого ничем не отличался от уклада жизни соседей, строго блюдет все обычаи, ревностно посещает церковь, считает себя таким же гражданином, как все. Хиггинс мечтает стать членом местного клуба, куда при единогласном тайном голосовании избираются самые уважаемые жители. Подъем по социальной лестнице знаменуется переходом в более престижный клуб. Но каждый год кто-то бросает черный шар. И в конце концов Хиггинс осознает, что так будет всегда. Черный шар становится символом его гражданской неполноценности. Более страшная участь ожидает преподавателя Спенсера Эшби в романе «Смерть Беллы», 1951 год. Он заподозрен в жестоком убийстве только потому, что он не уроженец этих мест. До этого Эшби верил, что у него есть семья, дом, друзья, и вдруг почувствовал себя в пустоте. Бессильный доказать свою невиновность, избавиться от подозрения, заставить понять себя, Эшби доходит до неистовства. Раз он никогда не будет признан равным всем этим людям, поверившим, что он способен на преступление, он совершит его. Ведь для него отверженного это единственный выход. Как и для ряда других семеноновских героев, преступление, влекущее за собой смертный приговор, является для Эшби способом самоубийства, на которое у него не хватает силы воли. Особую значимость тема «Человек и его преступление» получает в одном из наиболее обличительных и трагических романов американского цикла, уже упомянутом «Братья Рико», 1952 год. Семенон особо подчеркивает, что всех трех братьев Рико соединяет искренние родственные узы, а старший Эдди по-своему любит младшего Тони. Почему же именно чистоплотный и выдержанный Эдди, заботливый отец семейства и любящий брат, совершает чудовищное предательство, на которое не способен даже наемный убийца, средний брат Джино? Какие же черты характера Эдди приводят его к предательству? Эгоизм, трусливость, привычка повиноваться сильным? Несомненно, они влияют на принятое им решение. Но ведь характер Эдди сложился в конкретных обстоятельствах, и основной побудительный мотив Семенон обнаруживает в социальных явлениях, во многом определяющих американский образ жизни и формирующих психологию людей. В истории братьев Рико роковую роль сыграли условия жизни европейских иммигрантов в Соединенных Штатах. Господствующие там гангстеры, как щупальцы гигантского спрута, охватили государственный аппарат, полицию, местные органы власти. Только они дали возможность Эдди заработать, помогли выйти в люди, держать в подчинении район, отданный ему для сбора рэкета. «И такой человек, как Эдди, — говорил Семенон, — пожертвует всем, ни перед чем не остановится, чтобы сохранить свое положение. Я старался доказать это в романе с предельной простотой и лаконичностью. В нем нет ни одной сделанной литературной фразы». В некоторых романах американского цикла Семенон выдвигает те коренные проблемы, которые, по его убеждению, могут вставать перед людьми вне зависимости от места их проживания. Ему интересно проследить, как особенности той или иной страны, ее специфика, влияют на решение этих общечеловеческих вопросов. Так в семейных романах Семенон рассказывает о нередко вспыхивающих между супругами ссорах, вызванных непониманием, взаимным раздражением, уязвленным самолюбием или личной обидой. Эти ссоры мешают мужу и жене вовремя заметить опасность, угрожающую их браку. Но наступает момент, когда возможность дальнейшей совместной жизни подвергнется страшным испытаниям. Семенон утверждает, что причины драмы, разыгравшейся в семье Хоген, вызваны во многом спецификой американского образа жизни. И разрыв между супругами мог стать неизбежным, если бы не обрушившееся на них несчастье. Характер героев в романе «Красный свет» 1953 год, их мировоззрение, запросы, вкусы, привычки определяется повседневным бытом американского служащего, лишенного духовных и общественных интересов. Тема отцов и детей в условиях одноэтажной Америки получает своеобразное преломление в романе «Часовщик из Эвертона» 1954 год. Семенон показывает, как самоотверженная отцовская любовь оказывается бесплодной, если между отцом и сыном нет понимания и близости. Отец воспитывал мальчика в строгости, изоляции от людей и тлетворного, по его мнению, влияния современной цивилизации. Такой манере воспитания благоприятствовал весь уклад жизни маленького городка. Отец принадлежал к категории людей, покорившихся установленным порядкам, признавшим свою социальную неполноценность, а в сыне тлела искра протеста. Но из-за неверного воспитания этот протест вылился в уродливую антиобщественную форму. Отец винит себя за искалеченную судьбу сына. Трудные романы Семенона, особенно романы с американской тематикой, позволяют сопоставить его концепцию человека и судьбы и решение ряда других проблем с аналогичными проблемами в творчестве крупных американских писателей. Художник Вламинг, друг Семенона и тонкий знаток его романов, писал: «Без каких-либо колебаний и оговорок его можно поместить в одном ряду с большими американскими писателями Луи Бромфилдом, Дос Пассосом, Шервудом Андерсоном, Уильямом Фолкнером, Эрнестом Хемингуэем. Сблизить Семенона с этими писателями значит признать, что его место среди самых крупных романистов нашей эпохи». В январе 1971 года Семенон был избран почетным членом Американской академии литературы и искусства. 19 марта 1955 года он окончательно покидает Америку. Некоторое время Семенон живет во Франции, а затем переезжает в Швейцарию. С отъездом Семенона не прерываются разнообразные контакты со страной за океаном. Его романы продолжают завоевание Америки, печатаются там в переводах на английский язык почти одновременно с их появлением в Европе. Американская тема не исчезает ни из последующих романов писателя, ни из дневников. Она звучит и в выступлениях Семенона на многих симпозиумах. К ней возвращается он после 1973 года, когда, перестав писать романы, станет наговаривать перед микрофоном устные мемуары, объединенные общим названием «Я диктую». Можно без преувеличения сказать, что в поле зрения писателя находятся наиболее существенные события в области политической, экономической, научной и культурной жизни Соединенных Штатов. Семенон сразу откликается на те явления американской действительности, которые при дальнейшем развитии могут представлять опасность для эволюции человеческой личности, свободы и жизни людей. Так, например, вдумчиво следя за опытами ученых в области генетики, попытками исправить генетические структуры для избавления людей от наследственных заболеваний, за экспериментами в молекулярной биологии и нейрофизиологии, Семенон высказывает озабоченность тем, как бы при широком применении они не нанесли вреда индивидуальности человека. Его страшат различные операции, совершаемые в частности в лабораториях Соединенных Штатов, на мозги человека. Используемые в политических целях эти операции над некоторыми категориями людей могут способствовать превращению их в роботов.